Отбросив в сторону непростые размышления, я продолжил просматривать письма из папки «Вопросы на радио». Появились идеи. «Анатолий Степанович, а можно попросить девчонок группировать вопросы, разделить эту папку на несколько по смыслу вопросов? Например, тут много вопросов по поисковым отрядам. Пусть заведут отдельную папку «Вопросы на радио». Поисковые отряды. Буду заходить, смотреть, где набралось уже много вопросов, заберу, проанализирую, может, предложу руководству еще одну передачу сделать. А, ну, понял. Хорошо», — кивнул он, поднимаясь. «Кстати, я написал заявку на шкафы сюда, а то весь подоконник, вон, уже письмами заложили», — кивнул он на связанные тонким шпагатом стопки. «Вот в них на полках они тебе папки по разным вопросам и разложат, и выглядеть будет цивилизованно». Положил письма с вопросами обратно в папку. Мы вышли в коридор, комсорг запер помещение, и мы попрощались с ним. Решил не откладывая обратиться в партком нашего факультета. «Парторг наш, Шпак Марк Иванович, немолодой уже, лысеющий, в больших очках, встретил меня приветливо. Мы с ним на раздаче книг от общества знания, как раз и познакомились. Лично с ним меняться книгами мне не приходилось, но мы всегда здоровались очень приветливо, случайно сталкиваясь в коридорах или буфете. Признаться, я и не знал, что он у нас секретарь факультетского парткома, думал, это обычный доцент. Марк Иванович, тут такое дело», выложил я перед ним все три рекомендации и рассказал, что сам-то ни сном ни духом, раньше 20 лет и не планировал, но тут, мол, старшие товарищи настоятельно рекомендуют поторопиться. Он взял мои бумаги несколько снисходительно, улыбаясь, мол, молодежь, молодежь. Начало изучать и улыбка сползла очень быстро с его лица. Он внимательно вчитывался некоторое время в каждую рекомендацию, потом посмотрел, наконец, на меня пристальным таким взглядом, словно прицеливаясь из винтовки. Я снова доброжелательно улыбнулся и развел руки в сторону, мол, сами понимаете, куда мне деваться, когда такие люди торопят. Наконец, он положил передо мной лист бумаги, и я под его диктовку написал заявление. «Число и подпись, следя за моей рукой», — проговорил он. «Ну, все, оставляй. Дальше жди приглашения на партсобрание. У тебя телефон, кстати, есть?» «Да», — ответил я и на обратной стороне заявления написал свой домашний телефон. Он протянул мне руку на прощание, но взгляд его стал из приветливого настороженным. Пока не был в курсе, что меня лично знают такие люди, как Межуев и Захаров, то и общался со мной спокойно, а теперь, похоже, не понимает, чего от меня можно ждать. Ну да, наверняка в партийной организации факультета есть свои интриги, и ему надо понять, как мое появление с такими покровителями изменит расклад, что установился. Выйдя из парткома, направился в буфет и набрал выпечки угостить Веру из редакции. Раз уж я сегодня на машине и Гусев предложил письмами в газету тоже заниматься, то сам напомню про них. «Что принес?» — радостно спросила Вера, увидев меня на пороге редакторской. «Вот и про что она спрашивает, про вид выпечки или про то, про что статья?» «Но шутить не буду», — отвечу официально. «Статью про женщин-фронтовиков», — улыбнулся я, и достал из портфеля сверток с сочниками и собственно статью. «Уум», — закатила она глаза от удовольствия, развернув бумагу и вдохнув запах выпечки. «Фронтовики, это очень хорошо, у тебя очень добротно получается на эту тему писать, без казенщины, душевно», — сказала она, присев на собственный стол и принялась читать. Постепенно вся ее веселость исчезла, прямо как у Шпака улыбка с лица сползла, когда он мои рекомендации читал. «Страшно как, считай, у тебя на руках человек умирает», — проговорила она, видимо, прочитав про тетю Веру из Святославской больницы. «Я бы так не смогла, я мертвых боюсь, и снайпером бы не смогла. Значит, в истребители пошла бы», — улыбнулся я. «Ну, да, скажешь тоже», — хмыкнула она. «Я, скорее, на коммутаторе где-нибудь телефонисткой бы сидела. То же дело», — с уважением взглянул я на нее. «Даже в мыслях не допустила, что можно было бы уехать в эвакуацию. Наш человек, хорошая статья, тяжелая, но зацепила», — сказала она. «Спасибо», — ответил я, медленно моргнув в знак благодарности. «Я на машине сегодня, что там с письмами, есть?» «О, спасибо, что напомнил, есть, конечно, там в шкафу два мешка, все твое», — щедро развела она руками. «Забирай, Италия, Флоренция». К середине дня у Тарика уже собрался полный карман визиток. Он познакомился с кучей народу. Среди новых знакомых были владельцы и смежных производств, и конкурирующих. Производители мужских складных зонтов из Японии предложили Тарику сделать на дорожной сумке наружный карман для их зонта. Они даже готовы были предоставить свою продукцию для совместной продажи в виде комплекта. Тарик отнесся к предложению с сомнением. Продукция из Японии была в целом еще низкого качества. Дешево, конечно, стоило все японское, дешевле, чем европейская продукция. Но он очень сомневался, что добавлять зонт, что быстро сломается, к чемодану безупречного качества, сделанному в Европе, это хорошая идея. Но за саму идею спасибо, просто надо скооперироваться с производителем зонтов из Европы с прекрасной репутацией. Производители мужской косметики из Австрии предложили комплектовать Нессессер и Роза Рос со всем необходимым. Получился бы готовый дорожный комплект с гигиеническими принадлежностями. Вот это предложение его уже очень заинтересовало. Его он сразу отдаст маркетологам на проработку. Организаторы выставки устроили фуршет тут же на территории выставочного комплекса. Тарик повел жену и Марию Саланза на обед, и они опять там встретились с сеньором Марчетти и его свитой и очень хорошо пообщались. Помощник заместителя министра вручил им пригласительные на мероприятие, которое состоится вечером 25 марта. Тарик не сразу заметил, что пригласительных всего три, но потом рассмотрел, что каждый билет на двоих человек и тут же один из них вручил Марии, которая от восторга не смогла сдержать эмоций. Заместитель министра промышленности, торговли и ремесла был очень впечатлен теми преобразованиями, которые сулила больца на развитие бизнеса сеньора Ильхаш. Иммигрант, недавно приехавший в итальянский городок, за год решил большинство проблем с безработицей в нем. Более того, Заккария сразу просчитал, что тот не один такой в Ливане и необходимо приложить все силы для создания комфортных условий для его бизнеса с целью привлечения в Италию новых ливанских инвесторов. Сарафанное радио самое надежное, и не зря говорят, что деньги липнут к деньгам. Все богатые люди того же Бейрута друг друга, так или иначе, знают и общаются между собой. Стоит обеспечить зеленую улицу одному, глядишь, за ним и остальные подтянутся и начнут инвестировать в различные производства на территории Италии. А то замучили разговорами про коррупцию в Италии. Ну да, она есть, но Ильхаш же вон как развернулся. Да и в целом, какая семья. Он сразу почуял ту железную хватку прожженного дельца, что была у улыбчивого ливанца. Да уж, именно такой человек мог найти сыну красотку, что, поучаствовав в конкурсе красоты в первый раз в жизни, с легкостью его выиграла. Вокруг Ильхаши царила аура богатства и процветания. Да что там, около них пахло деньгами. Вернувшись в гостиницу уставший, но очень довольный прошедшим мероприятием Тарик, ни медля ни минуты, заказал звонок в Москву. «Сын, тебе с женой надо быть в Риме в это воскресенье», без каких-либо предисловий заявил он. «Мы приглашены на мероприятие, которое устраивает мэрия Рима в честь ежегодного римского марафона. Сегодня на выставке во Флоренции мы познакомились с заместителем министра промышленности и торговли Италии. Это очень важное знакомство, и я рассчитываю в Риме продолжить и укрепить его. Возможно, еще с кем-то удастся познакомиться. Уверен, что и твоя очаровательная супруга нам поможет в этом. Так что, прилетайте, я вас жду». Решил сразу отвезти письма в МГУ, что их домой тащить. Пока тащил два мешка, чуть не проклял все на свете. Хорошо, пары уже закончились и в группе по работе с письмами уже были девчонки. Вначале вышло недоразумение. Девушки не поняли, кто к ним пришел, даже когда я представился. Комсомолог же Гусев набирался всего МГУ, и с нашего факультета никого из них не оказалось. Так что как я выгляжу, они понятия не имели. Ну и сработала магия радио. Тем, кто не жил в СССР, даже не представить, каким огромным было влияние радио в начале 70-х. Так что все вышло точно так же, как если бы в 2023 году в группу фанаток зашел обладатель аккаунта Instagram с 50 миллионами подписчиков. Ну, какие шансы, что ему бы сразу поверили, что это именно он. Пришлось еще раз сказать, что я Павел Ивлев, и принес новые письма. Только тогда в глазах у них появилось понимание, а затем все четверо встали, уверенные, что в присутствии человека такого масштаба сидеть просто непристойно. Едва удержался от того, чтобы не засмеяться, глядя на эти сосредоточенные в ожидании моего приказа лица комсомолок. Одна из девчонок, симпатичная блондиночка, от волнения даже косу свою заживала. Кстати, одна из вещей, за которые я до одури люблю СССР, девушки с косами. Их тут так много, а это так красиво. А в 21 веке словосочетание «женщина с косой» очень опошлилось. Для профилактики поглаживая палец с обручальным кольцом, чтобы дурных мыслей у этих преданно смотрящих на меня девчонок не возникало, хватит мне одной Регинки, объяснил им, что это не с радиописьма, а из газеты, их не надо перемешивать, особенно вопросы. И объяснил еще раз, как надо разделить папку «Вопросы» на радио. С вопросами в газету точно так же, оглядел я их. Все поняли, отдельные папки на все группы вопросов, чтобы было видно, каких вопросов больше. С ними и будем, в первую очередь, работать. Девчонки слушали, затаив дыхание. Не стал там задерживаться, все, вроде, сказал. Правда, возможно, мешки с письмами из одной из крупнейших газет стали добивающим ударом по сердцам и умам девчонок. Звезда радио оказалась еще и звездой газетной. Как хорошо, что я вовремя женился, а то, глядишь, с такой стремительной карьерой девки бы за меня косы бы друг другу драли. А я люблю, когда косы у них в целом виде. Работа началась, теперь надо не забывать к ним сюда заходить регулярно и проверять, что они тут и как делают. Гусев, конечно, тоже будет их контролировать, ему же нужны сигналы для комсомольского прожектора, но он специфики моей журналистской не знает, и мне самому надо будет, на первых порах, проверять, как девчонки вопросы сортируют, правильно ли они их понимают. Во всем опыт нужен. Приехал домой, перетаскали с Загитом матрасы и сложили в большой комнате. Ирина Леонидовна удивленно смотрела, как мы их таскаем по одному. «Вы прямо как муравьи», — заметила она. «Все что-то тащите, тащите. Это кому столько? Кто у нас будет принцесса на горошине? Это будет манеж детям», — глубокомысленно ответил я и поднял вверх указательный палец. «Ползать скоро начнут, им будет тесно в кроватках. Вылезут они из ваших матрасов», — рассмеялась Ирина Леонидовна. «Вылезут, конечно, но не сразу», — улыбнулся я. «Галя решила, что мы пойдем в ресторан сегодня в том же, в чем на юбилей мамин ходили, она мне только рубашку другую приготовила, так что мне осталось только ботинки начистить и все». Пока время появилось, сел писать ответ Эмме. Поблагодарил ее за работу, за материал про женщин-фронтовиков Святославля и подсказал, что делать с двумя оставшимися ее материалами. Надо будет зайти на почту, выслать ей перевод за март и письмо отправить. Пришла мама, за ней вскоре прибежала жена. «Паш, нам посылка пришла», — помахала она извещением и поставила его на трехканальник. «Откуда?» — взял я его. «Махачкала, а кто у нас в Махачкале?» «Так Наташа же, помнишь, в Паланге, с Андреем», — ответила жена. «Они из Махачкалы. Думаешь, они нам посылку стали бы слать?» — с сомнением спросил я. «С другой стороны, все равно на почту собирался. Скоро узнаем». Жена быстро переоделась и занялась прической. Тут раздался звонок телефона. Это звонил Сатчан. «Регалев балык привез. Блин, я и забыл про него», — признался я. «Мы сейчас уходим на весь вечер. Что делать-то?» «Я уже взял твои 10 килограммов», — успокоил меня Сатчан. «Сейчас привезу. С тебя полтинник». «О, спасибо, дружище», — обрадовался я. «Да ладно», — ответил он. «Вызвал нам с женой такси, оставил Загиту и маме 50 рублей и объяснил, что рыбы можно есть сколько угодно. Это нам на всех. Леха пригласил нас в ресторан при гостинице «Украина». Мы подъехали с женой на такси к назначенному времени. Сказал швейцару, что мы приглашены. Он попросил назвать фамилию пригласившего и беспрекословно нас пропустил. Леха со Светой уже были на месте. В подарок ему я приготовил первые тома из собрания сочинений Конан Дойля, что уже вышли у Ганина. Он чуть там же и читать их не начал. В целом, мне ресторан понравился. Несмотря на вечер, мы заказали фирменный борщ, киевский салат, на горячие котлеты по-киевски, а на сладкое вареники с вишней. Вот не зря я люблю украинскую кухню. Мы и наелись, и насмеялись. Немного потанцевали, выпили бутылку шампанского. Считаю, отлично посидели, учитывая, что сегодня будний день и завтра всем опять на учебу и работу. По деньгам вышло около 25 рублей. Леха никак не хотел брать с меня половину, хотя и договаривались. Но куда ему деваться, я старше и знаю, как заставить человека взять деньги. Вышли из ресторана все вместе. Мы с Галией взяли такси, из дежуривших тут же у ресторана. Леха со Светой замялись, думали, брать такси, не брать, эх, ехать нам в разные стороны, а то на себя взял бы. «А давайте мы вас сначала отвезем, а потом к себе поедем», — предложил я, повинуясь внутреннему импульсу, и, пока они не опомнились, подтолкнул девчонок на заднее сиденье. Лехе уже ничего не оставалось, как сесть рядом с женой. Не вытягивать же ее из машины на глазах у всех. Приехали не очень поздно, но мальчишки давно спали, а у нас на кухне мама с Загитом рыбу делили. Запах вяленой белорыбицы учуял, наверное, еще дверь входную не открыв. Увидев нас, мама сразу начала перечислять, кого, как она считает, надо угостить. Оказалось, нас так много. Очень порадовало, что она и отца с семьей посчитала. Галия, попробовав кусочек рыбки, попросила еще угостить художников. А я добавил, что в таком случае и Данченко надо хоть небольшой кусок отнести. Оказалось, что 10 килограммов нам еще и мало. Следующий раз еще заказывать? Спросил я. Конечно. Одновременно ответили Загит и мама, с таким видом, мол, зачем ерунду спрашиваешь? Хорошо, хорошо, рассмеялся я. Завтра у Инны день рождения, напомнила мама. Надо позвонить Петру, пусть заедет к нам после службы, заберет подарки и рыбку. А мы сами привезем свой подарок в субботу, подумав, ответил я. Все равно же на машине ехать. А вот рыбу с вашими подарками можно передать, конечно. Мама с женой решили всем сразу рыбу раздать, под предлогом того, что в холодильнике места столько нет. А на самом деле, как мне кажется, хотелось поскорее людям приятное сделать, не втерпешь было до завтра ждать. Загид кусок к себе унес, а я через наш запасной выход к Гончаровым сходил. Галия сбегала к художникам, а мама к Алдониным. У Данченко никого не оказалось, оставил им записку с просьбой зайти. Яков появился только в 11:00 и страшно удивился такому презенту. Не хотел брать, но, когда я развернул газету и дал ему понюхать, он рассмеялся и забрал подарок, назвав меня искусителем. Во вторник с утра пораньше звонили с мамой Инне на работу, поздравляли от всех нас и просили передать Петру, чтобы зашел к нам. Потом я отправился на почту, получил посылку из Махачкалы, отправил Эмме письмо и деньги. Дома вскрыл посылку. Там оказались две книжечки детских, бутылка домашнего вина, мешочек с курагой, какие-то пряности, травки. Ирина Леонидовна сказала, что это травяной чай. Нашел письмо, это, действительно, оказался целебный чай из высокогорных трав. Наталья и Андрей Зацепины. Насколько плохо началось знакомство, настолько хорошо продолжилось. Вспомнилась Паланга, а сколько рыбы наловили. Пани Нина до сих пор, наверное, ее ест. Сложил все обратно в посылочный ящик и убрал на подоконник. Галия придет, сама разберет. Это же так интересно посылку вскрывать. Я даже гвоздики обратно в ямке утопил, чтобы была иллюзия, что она первая ее откроет. Я уже и забыл, какое это удовольствие. Ведь каждая посылка – сюрприз. Посылки упаковываются людьми самостоятельно, никто вложения не проверяет. Мелким так любил посылки. Наша родня из прошлой жизни всегда фиксировала вложения конфетами. Они просто засыпали ящик доверху какими-нибудь карамельками или ирисками, чтобы там ничего не болталось, и забивали. А мы потом с азартом выбирали эти конфеты из ящика. А с каким нетерпением мы ждали, пока отец крышку вскроет пассатижами или ломиком. Мы там буквально приплясывали рядом с ним в томительном ожидании. Глава 20. Лубянка. Полковник Марковец долго ждать не стал. Возможность получить на будущее такой перспективный источник информации, шутка ли, Межуев и Захаров в поручителях, полностью захватило его воображение. Это он сейчас студент, а со временем при помощи своих покровителей так в должностях рванет, и такие вещи будет знать. Он бы и сам пошел вербовать пацана, но не по чину целому полковнику такими вещами заниматься. Какой бы перспективный ни был агент, не сможет он годами с ним постоянно встречаться, терпеливо ожидая его взлета по окончании университета. Дел слишком много, что не позволит. Значит, отправит капитана из своего отдела. Вызвав Лилина Аркадия, он неспешно начал ему рассказывать, насколько важно приручить некого студента второго курса Павла Тарасовича Ивлева. Дал все данные потенциального агента, полученные от Гусева, хотел уже приступить к тому, как лучше подобраться к пацану. Как дверь в кабинет отворилась. «Владимир Игоревич, там совещание у зампреда. Вам придется вместо начальника идти, его в область дернули, успел уже отъехать», сообщил ему помощник начальника. «И когда, да уже и пора, он не предупреждал заранее, что будет его проводить вообще». За оставшиеся полминуты полковник успел только еще раз подчеркнуть важность вербовки Ивлева и, уже идя по коридору, рассеянно подумал, что забыл сказать Лилину, что важно также провести беседу максимально деликатно. Про Межуева и Захарова он и не собирался ему говорить, не его ума дело. Ну да ладно, не новичок, не должен глупостей наделать. Дом Ивлевых с утра покорпел над учебниками, надо же не отстать от ребят, хоть на лекции не езжу. Потом решил, пока появилось время, съездить в спецхран. Машина под окнами оставалась на ночь, вроде, не растащили. Решил, что попробую оставлять ее во дворе. Надо начинать ездить, погода уже позволяет, а в гараж не набегаешься. И вообще, обидно бежать в гараж мимо метро, особенно, когда опаздываешь или времени в обрез. Только подошел к машине, как тут же из незнакомого москвича, припаркованного рядышком, вышел подтянутый парень в черном костюме лет 30 и направился прямиком ко мне, таким казенным шагом. Военный или ГБшник, однозначно. Ивлев Павел Тарасович, спросил он и одновременно предъявил мне удостоверение. Комитет государственной безопасности СССР, капитан Лилин Аркадий Георгиевич, прочел я. И что это значит? Что-то не то ляпнул на последней лекции. А что тогда Румянцева не прислали? Майором стал, зазнался, подчиненного прислал. «Слушаю вас», — вежливо ответил я. «Давайте, в машину присядем», — распахнул он передо мной переднюю дверцу машины со стороны пассажира. Делать нечего, запер свою машину и забрался к нему. Капитан тут же сел рядом на водительское место. «Мы давно наблюдаем за вами, вы демонстрируете выдающиеся успехи», — начал он, поглядывая на меня. «Ваш талант должен служить родине. С нами сотрудничают лучшие из лучших, и вы окажетесь среди них, когда согласитесь на сотрудничество с нами. Так что там у них за бардак, этот олень, что, не знает, что я давно уже бегаю в их лесу. Еще одна попытка вербовки от честолюбивого ГБшника, по радио меня услышал и решил лишнюю галочку получить в личное дело. Ладно, поиграем, не признаваться же мне, что он очень сильно запоздал с этим предложением. Тем более, не исключен вариант, что контора меня проверяет. Они там все хитро выкрученные, прямыми дорогами не ходит. Может, хотят проверить, не солью ли я свои знакомства в комитете первому же, кто меня с фальшивым удостоверением в свою машину посадит. В качестве кого окажусь, недоуменно посмотрел я на него. Похоже, мой вопрос сбил его с заготовленного сценария разговора. Он на мгновение замялся, но тут же нашелся, что сказать. «Комитет найдет применение вашим талантам», — высокопарно заявил он, видимо, с самого начала решив, что перед ним молодой пацан, который купится на такую очевидную лесть и, загордившись собой, согласится на все его предложения. Ага, сейчас, лучшие из лучших, талантливейшие из талантливейших. Я подумаю, попытался разойтись с ним бортами по дипломатичному варианту. А сейчас, к сожалению, спешу, надо идти. Подождите, давайте я вам объясню, в чем будут ваши преимущества. Не принял он такой ответ от меня, снисходительно улыбнувшись, мы вам будем помогать, в том числе и в учебе, мало ли что не задастся. Я начал терять терпение. Мужик, зачем так напористо? Я же не обязан ни на что соглашаться. Да как же может не задаться в учебе? Сделал я невинный вид простачка, сами же говорили, что я демонстрирую выдающиеся успехи. Профессора тоже об этом знают, так что все у меня будет хорошо. Побагровев, капитан угрожающе посмотрел на меня, куда хорошее настроение пропало, и спросил: «Вы что, надо мной издеваетесь? Как можно? Вы же капитан КГБ», укоризненно покачал я головой. «Ну так я пойду думать». «Хорошо, идите, но подумайте над тем, что с нами лучше дружить, чем вот так. Мы не только помогать умеем», сказал он мне напоследок, окончательно забыв про улыбки. Попрощался с ним и вышел из машины, сел в свою и поехал. Совсем уже обалдели. Возмущался я про себя, руля к спецхрану. Это что за напор такой? Окончательно расстался с мыслью, что это проверка. Просто какой-то не в меру борзой капитан пытается набрать очков за мой счет, и как-то грубо совсем работает. Как бы это ни зашло слишком далеко. В конце разговора он, по сути, уже мне угрожал. Приехал на место, проходя мимо телефонов-автоматов, остановился и решил набрать Румянцева на всякий случай. И он очень удивился, когда я рассказал ему о происходящем. Продиктовал майору фамилию, имя и отчество капитана. «Ну ты ему ничего про меня и все остальное не говорил, обижаете», — укоризненно сказал я. «А вдруг это агент ЦРУ с фальшивым удостоверением? Молодец, наш человек», — удовлетворенно ответил майор. «А про этого забудь. Ты отказался, Он уйдет и больше не появится. Я бы попытался забыть и простить, но у меня нехорошие ощущения, что этот капитан еще вернется. Очень грубо он работал, и с таким рвением, что как бы он ни попытался мне какую подлянку организовать, чтобы меня заполучить. Еще договориться с каким-нибудь подконтрольным профессором, чтобы меня на экзамене завалили, чтобы прийти потом в образе ангела-спасителя. Очень зол был, когда мы расставались. Даже так, непорядок. Разберемся. Воинственно заявил мне Румянцев, и мы попрощались с ним. Лубянка. Аркадий Лилин кипел от возмущения, возвращаясь на работу. Какой наглый студент. Второй курс и так себе позволяет вести себя с капитаном КГБ. Ну ничего, так или иначе он станет его агентом. Поручение полковника Марковца совершенно однозначное. Ему очень нужен этот парень. Значит, у полковника он будет. А способы найдутся. Не хочет по-хорошему, будем по-плохому. После обеда надо съездить, поговорить с коллегой, что курирует студентов МГУ. Найти слабые места Ивлева. Кольцо на пальце есть, а ведь женился молодым совсем, ветер в голове гуляет, запросто может жене изменять. Проверить надо его не только на аморалку, но и на идеологические убеждения. Мало ли кому что не то сказал, что позволит взять его в оборот. Майор Румянцев, быстро выяснив, в каком управлении служит капитан Лилин, поспешил доложить полковнику Воронину о попытке вербовки Ивлева шестым управлением, причем крайне грубой и непрофессиональной, и что, по мнению Ивлева, все может зайти слишком далеко, с возможностью какой-нибудь подставы. Полковник Воронин немедленно связался с капитаном Лилиным и попытался выяснить, что это за маневры такие, но тот смог лишь растерянно сказать, что выполнял указание полковника Марковца. Ему звонить Воронин не стал, а решил доложить руководству. Москва. Узнав, что Тарик вызывает их с мужем в Рим, Диана сразу позвонила капитану Артамонову и пригласила ее встретиться. Девушки повстречались в том же кафе недалеко от метро «Динамо», где и в прошлый раз, и поздоровались сердечно, как близкие подружки. «Свекр вызвал нас срочно в Италию», сообщила Диана капитану. «Вылетаем в Рим вечером в пятницу, а обратно еще не знаю, когда. Может, во вторник, может, в среду. А что случилось-то такого срочного?» поинтересовалась та. Муж сказал, родители там в выставке какой-то участвовали международной. Познакомились с замминистра Министерства промышленности, торговли и ремесла Италии. Капитан удивленно приподняла одну бровь. «Да, и тот пригласил нас всех на фуршет в Риме в честь ежегодного римского марафона. А кто фуршет устраивает? Вроде, мэрия Рима. Серьезное мероприятие. Вот и свекр так решил», с досадой произнесла Диана. «Только прилетели и опять. Ну, это же ненадолго», возразила ей капитан с несколько ошеломленной улыбкой, из-за того, что она не хочет лететь в Рим. Диана как-то это моментально просекла. Она еще не встречала в СССР человека, который согласился бы с ней, что выезд за рубеж – это плохо. Хоть сама считала это несколько странным, присытившись уже этими поездками. И в Рим лететь без пересадки. Девушки допили кофе и вместе вышли из кафе «Лубянка». Полковник Воронин собирался идти на доклад к зампреду по поводу интереса 6-го управления к Ивлеву, когда появилась капитан Артамонова и доложила о скором отъезде Скворца в Рим. Воронин обрадовался, плохо ходить к человеку такого масштаба только по одному вопросу. Он же очень занятый, может однажды и разозлиться, что зачастил, и прицепится, что по каждому чиху бегает, а тут уже не подкопаться. Пораскинув мозгами над этой ситуацией, и над тем, как лучше отвечать на вопросы, если они появятся, он отправился к зампреду Вавилову. Повезло, всего через четверть часа удалось попасть на прием. «Мэрия Рима, говоришь?» – удивленно откинулся в кресле Вавилов. «Замминистра промышленности, торговли и ремесла? Ну вот, а вы дуреха-дуреха, а ты посмотри, уже к правительству Италии подбирается». «Да, капитан Артамонова завтра с ней еще раз встретится перед отъездом». «Так, ну, что, все, как обычно», – с довольной улыбкой проговорил зампред. «Смотреть, знакомиться, слушать и все запоминать. Задавать правильные вопросы». «Ну, это понятно», кивнул Воронин. «И кроме того, по Ивлеву еще есть кое-что». И он рассказал Вавилову, что полковник Марковец из 6-го управления сегодня послал к Ивлеву своего сотрудника с заданием завербовать его. Причем тот вел себя совсем непрофессионально, вплоть до угроз. «Не понял», удивился тот. «Они там что, с ума посходили все, что ли? Кто же так работает? А если они всех так вербуют, потом наш комитет, что, Когда эти студенты серьезными людьми станут, ненавидеть все будут. Не могу знать, ответил Воронин и поднялся, видя, что Вавилов схватился за телефон. Присутствовать при разговоре зампреда с главой 6-го управления ему совсем не хотелось. Мало ли тот узнает об этом. Не его уровень в генеральские разговоры на повышенных тонах влезать и знать, что там прозвучало. Зампред кивнул ему, и Воронин с облегчением вышел. Улыбнулся, широко и от души, он уже только в приемной. Ну надо же, и Скворец уже может начать какую-то пользу для его карьеры приносить. И факт непрофессиональной вербовки тоже выявлен. Семейка Ивлевых явно положительно влияет на его шансы однажды стать генералом. Может и черт с ними, пусть общаются друг с другом на те темы, что не должны общаться, если, конечно, он в этом не ошибается. Вернулся домой из библиотеки, Ирина Леонидовна сообщила, что Фердаус ждет звонка. Позвонил на домашний, Диана сообщила, что Фердаус еще на работе. Перезвонил в Таргпредство, тот попросил встретиться, мол, по работе совет нужен. Предложил ему заехать за мной, а там где-нибудь в ресторане посидим и все обсудим. Конечно, никуда мы не поехали, это я для товарища капитана сказал, чтобы оправдать свое отсутствие. А мы с Фердаусом, встретившись во дворе, просто погуляли по району и обсудили наши дела. Он, конечно, попытался настоять и на ресторане, мол, почему бы и нет, но я сослался на то, что времени мало по ресторанам рассиживаться. И это было воспринято им с уважением. «Летим в Рим вечером в пятницу, отец позвал на важный прием», — сообщил он. «Вернемся на следующей неделе. Надо что-то отцу передать, а насчет инструкции к чемоданам ты передал уже, что я предложил», — уточнил я. «Да, сразу же, от себя якобы. Хорошо, а помнишь, мы после чемоданов собирались еще тросточку регулируемую по высоте патентовать? Да, все оформляется», — кивнул он. У нас по-любому уже преимущественное право, а делать что-то конкретное начали, там можно усложнить изделие и вместо ручки подлокотник устанавливать. Нет, сейчас такой сумасшедший ажиотаж вокруг чемоданов, что отец еще 2 цеха под них оборудовать планирует. И, если честно, он пока не видит необходимости развивать еще какие-то направления бизнеса. Все свободные средства, за исключением той суммы, что мы договорились вкладывать в акции, пластинки и тому подобное, он планирует вкладывать в развитие фабрики «Роза Росса». К чемоданам же запустили еще дорожные сумки и органайзеры для гигиенических принадлежностей. Ну, в принципе, это правильно, согласился я. Надо захватывать рынок, пока конкуренты не опомнились. И кстати, если начнут поступать предложения по поводу продажи патентных прав, сразу не отказывайтесь, предлагайте желающим варианты. Продавать патент, разумеется, нельзя, а вот рассмотреть возможность совместного производства с кем-нибудь, почему бы и нет. К примеру, кто-то предоставляет свои производственные мощности, или большую сумму, чтобы открыть новый цех, вы вкладываете патент, а прибыль пополам. Кстати, также можно и с патентом на трость поступить. Пусть кто-то ее производит, раз у самих руки не доходит. Чего зря патент будет лежать, спросил еще Фердауса. Что он решил по поводу холодильника тещи? «Денег отправили с запасом», — ответил он. «Должно хватить и на холодильник, и на переплату, и на доставку». «Ну и правильно. Я подумал еще, как только с Дианой начали обсуждать покупку холодильника, что из Москвы везти в крайнем случае надо, если на месте не будет. Как говорится, за морем телушка-полушка, да рубь перевоз. Мы еще обсудили, что нам привезти. Попросил памперсов, а все остальное есть». Попрощались с ним, и он уехал, а я пошел домой работать, оформлял записки для Межуева. Приехала Галия, и я ей сразу выставил посылку от Зацепиных из Махачкалы. «Ты была права», — признал я, — «это Наталья и Андрей». Галия вскрывала посылку, как ребенок вскрывает новогодний сладкий подарок. Столько удовольствия было на ее лице, что не удержался и обнял ее, рассмеявшись. «Сургучом-то как пахнет», — сказала она. У меня в детстве этот запах с конфетами ассоциировался, которые в посылке лежали. Я даже как-то долго от папы требовала тех самых конфет, что пахнут, как посылка, а он долго понять не мог, что я от него хочу, пока я его к посылке не привела, и печать не показала. Тогда догадался, какой сорт конфет мне нужен, тот, что в прошлый раз присылали. Москва. В среду с самого утра ярко светило солнце. Диана и Мария встретились у метро и решили прогуляться. Во-первых, чтобы в кафе не примелькаться. А во-вторых, теплый ветерок так приятно дул в лицо. Твоя задача, инструктировала Диану куратор, познакомиться как можно с большим числом чиновников рангом повыше, слушать и запоминать все, что они будут говорить. Мария Юрьевна, перебила ее Диана. Маша, поправила ее та. Маша, послушно кивнула Диана. Как я буду слушать, если я в итальянском не в зуб ногой? Фух, ну, тогда разговаривай с ними по-французски, с досадой ответила капитан. И слушай и запоминай все, что они будут говорить на французском. А как приедешь, надо с тобой интенсивно итальянским заняться на будущее, раз уж такие контакты пошли. Найдем тебе учителя. Да у меня как бы в арабском и французском еще конь не валялся, возмущенно сказала Диана. Ой, не бойся, махнула ладошкой капитан, это самый легкий язык в Европе, выучишь запросто. Долго думал, надо ли посвящать Сатчана и Бортко в свои святославские проблемы, решил, что нет смысла. Все равно, решить мой вопрос под силу только Захарову, к нему мне и надо обращаться, ему и быть за это обязанным. Посредники здесь абсолютно не нужны, хватит уже, как новичку, все время через Сатчана все решать. Давно уже я не новичок. Собравшись с мыслями, в среду с утра поехал на Старую площадь. Захаров еще не успел допить свой утренний кофе, как его помощница Ираида Андреевна уже докладывала ему обо мне. «Заходи, заходи, Павел», – озабоченно пригласил он меня. «С рекомендацией что-то напортачили?» «Нет, нет, Виктор Павлович, там все нормально», – уже заявление написал и в партком отдал. «У меня, можно сказать, личная проблема». И я ему, как на духу, выложил все как есть. И что сам дал маху, но дело уже завертелось. Городская прокуратура Святославля землю с восторгом роет. А что делать дальше, одному черту понятно. «Паш, сейчас сложилась очень сложная обстановка. Рад бы помочь, но...» Он развел руками с таким расстроенным видом и говорил таким тоном, что я сразу понял, что зря на него рассчитывал. Тут же вспомнилось, что он отказался нам помогать и с излишками швейной фабрики. Что происходит, вообще? Захаров же, это наш козырь. Я понял, Виктор Павлович, извините за беспокойство. Попробую еще что-то предпринять. Правильно, Паш, толку больше будет, поверь мне, догадался он, кого я имел в виду. Мы попрощались и я вышел от него крайне озадаченный. Что происходит у Захарова? Надо сегодня к Сатчану заехать, может, он что-то знает, его проблемы... Это и наши проблемы тоже. Но сперва, раз выхода у меня все равно другого нет, решил сразу идти к Межуеву и попробовать его дождаться. Надо сначала одно дело закончить, потом за другое хвататься. Помощница Межуева Таисия Григорьевна сказала мне, что он на совещании, а потом пойдет на обед. Так что раньше 2 часов здесь не появится. Подумал, что нет смысла в приемной столько часов глаза мозолить. Сказал, что приеду к 2, а сам отправился в пролетарский райком, предупредил Сатчана из автомата у метро, что еду к нему, и он предложил вместе пообедать. Пришлось его немного подождать, но зато мы спокойно посидели в кафе. Высказывать ему напрямую свою озабоченность по поводу Захарова не стал, доложил, что Носик выдал мне 5 матрасов, попросил заказать при случае Регалеву еще 10 килограммов рыбы, поинтересовался, как там обстоят дела с письмами трудящихся в управлении швейных изделий, Мосгорисполком и в Московский горком партии. Сатчан поделился, что письма со второго предприятия уже ушли. «Нам все равно надо будет, чтобы кто-то Моссовет пнул», — заметил я. А он, в свою очередь, пнул управление швейных изделий. «Ну, пнет Захаров», — уверенно ответил Сатчан. «Чего ты переживаешь? Но он же отказался с самого начала этим вопросом заниматься». Почему мы письмами этими, вообще, занялись, помнишь? Ну, отказался, видимо, прямые указания раздавать, задумчиво проговорил он. А тут же он не от себя будет действовать. У него же будут письма трудящихся на руках. Как бы это заранее узнать, будет от него помощь вообще, или нет? Состроив невинное лицо, спросил я. А то, может, нам надо еще какие-то меры предпринять, пока время есть? Кто-то с ним, вообще, обсуждал эту нашу затею? Нет, наверное, но я уточню. В конце концов, Бортко с ним встречается регулярно, попрошу провентилировать этот вопрос. Больше возвращаться к этой теме не стал, пищу для размышления им всем дал. Пусть сами подумают, может, еще что вспомнит, о чем я не знаю. Надеюсь, Сатчан со мной поделится, если у Захарова какие-то реальные проблемы окажутся. Ладно, а я поеду к Межуеву. Поможет он мне или нет со Святославлем? Глава 21. Лубянка. 6-е управление КГБ. Только услышав фамилию Ивлева, генерал-майор Галик сразу вспомнил, как ехал с ним в одном лифте в высотке на Котельнической набережной после лекции, как переволновался тогда из-за того, что гражданский лектор, несмотря на маску, выявил его и целенаправленно с непонятной целью преследует. И как зампред Вавилов его потом к себе вызывал и просил не дергаться по поводу Ивлева, сказав, что его Межуев из КПК опекает, и если парень и оказался в высотке на Котельнической, то этому, наверняка, есть причина, но КГБ выяснять ее не будет. И тут Вавилов опять накинулся на него из-за этого парня. «Федор Анатольевич, вы мне можете объяснить, какого лешего ваш полковник Марковец вербует внештатного сотрудника?» Не скрывая своего раздражения, спрашивал он. «Помнится, у нас с вами уже был разговор по поводу Павла Ивлева. Неужели я тогда недостаточно все понятно объяснил?» «Так точно», — ответил генерал Галик, не представляя себе, о чем идет речь. «Я немедленно разберусь, Николай Алексеевич, этого больше не повторится. Уж будьте так любезны, Федор Анатольевич», — рыкнул Вавилов. И второй вопрос в развитии: почему это было сделано так топорно? Почему уже при первой встрече ему угрожали, пытались силком запихнуть в наши агенты? Это же непрофессионально. Вы же знаете даже, кому именно этот юноша мог бы пожаловаться на такое грубое поведение, не будь он уже с нами. И что потом бы творилось, когда КПК прислала бы к нам проверку? Эти люди не удовлетворились бы головой какого-то проштрафившегося полковника, чтобы они успокоились, пришлось бы им отдать на растерзание какого-нибудь генерала. Почему бы и не вас? Разберусь, Николай Алексеевич. К сожалению, сейчас не располагаю всей информацией. Закончив разговор, генерал Галик вытер проступивший пот со лба и вызвал к себе полковника Марковца. Пока ждал его, налил себе воды в стакан и подумал, что от этого Ивлева одни неприятности. А с другой стороны, зачем полковник так подставил своего начальника? Вызывали, Федор Анатольевич, вошел к нему в кабинет полковник Марковец. Владимир Игоревич, вербовка Ивлева ваша затея? Едва сдерживаясь, спросил генерал. Да, напряженно вглядываясь к командиру в глаза, ответил полковник, сразу заподозривший неладное. Откуда генерал уже знает об этом? Поступил сигнал об особо одаренном студенте МГУ. Второй курс, а уже печатается в труде, выступает на радио. Решил, что надо взять его на карандаш. Такие сотрудники нам не помешают. Его и без нас с вами давным-давно уже взяли на карандаш. И не только в комитете. В каком смысле? Обескураженно спросил Марковец. В прямом, Владимир Игоревич. Вы кого вербовать вздумали? Кто нам в прошлый вторник лекцию про полиграф читал? Он, что ли? Ошарашенно спросил полковник. Ё-моё, вот вам и ё-моё. А теперь расскажите мне, почему ему угрожали при вербовке? С пылу, с жару, даже толком не разобравшись, почему он не хочет с нами сотрудничать? Кому из ваших архаровцев пришла в голову идея подражать батьке Махно? Ну и почему у вас такой раздрай? Святославль, увидев очередную требование накладную на строительные материалы, которую принес главный инженер, Ирина Викторовна сделала вид, что ей срочно надо уехать. Игорь Викторович, голубчик, в банк опаздываю. Зайди завтра, ладно? С мольбой в глазах попросила она Маслова. Хорошо, пожал тот плечами. Завтра, так завтра. Ну что, горячего подписала? Спросил Ваганович заглянувшего к нему Маслова. Нет, в банк спешила очень. Завтра подпишет. Ну, ладно, завтра, так завтра. Главное, до конца квартала успеть, пока у всех мозги планом заняты. А потом надо будет на дно залечь до июня месяца. Заляжем, какие проблемы? Есть на что, хохотнул Маслов, денег будет достаточно. Кому достаточно, а кому и нет, с досадой подумал Ваганович, но улыбнулся главному инженеру в ответ. Александр Викторович, это горячего, надо встретиться, срочно, потребовала главбух, едва дойдя до ближайшего телефона автомата за территорией завода. Через полчаса он уже подошел к ее дому. Может, я, конечно, зря на Игоря плохо думаю, сразу начала оправдываться она, едва поздоровавшись со своим бывшим директором. Ты рассказывай, Ир, остановил ее Шанцев. Что стряслось? Понимаешь, не сезон, а масло вдруг такую активность развел. То одно ремонтирует, то другое. Я уже неладное заподозрила, после твоего-то предупреждения. Да завтра его очередную заявку тормознула, не стала подписывать, сказала, в банк срочно надо. Главное, там везде подписи Сергея Ильича стоят. Значит, так, Ирин, не паникуй. Завтра, как ни в чем не бывало, подпиши ему эту заявку», — решительно ответил Шанцев. «И веди себя, как всегда». «Договорились?» «Договорились», — охотно согласилась главбух. «А я сегодня с Фокиным поговорю, решим, как лучше их прихватить». «Эх, как же Ваганович Маслова-то уговорил?» «Как-то уговорил, получается. Они и в командировку вместе в Сочи летали». «В Сочи? Что они там забыли?» — удивился Шанцев. «Оборудование летали смотреть», — беспомощно развела руками Ирина Викторовна. «Понятно», — вздохнул Шанцев. «Вроде все и как нам надо, но не ожидал такого от Маслова, не ожидал. Вот думаешь, что знаешь человека, а потом такой вот сюрприз. Москва, Старая площадь». Вернулся в приемную Межуева. «Он немного задержался, и у меня появилась возможность обдумать сложившуюся ситуацию. Решил немного изменить заранее придуманную тактику. Павел», — удивился он, увидев меня, когда вернулся к себе. «Проходи, что случилось?» — спросил он, когда мы оказались в его кабинете наедине. «Со вступлением в партию какие-то проблемы?» «Нет, Владимир Лазоревич, тут другое. Как печататься в труде начала и на радио выступать?» «Ходоки пошли отовсюду, и из родного города особенно. Можно подумать, я депутат, какое их интересы в столице представляю. Поручения, прямо, дают, наказы. Вот, сейчас очень большая головная боль всего города, это река Славка. Наш городской мясоконсервный комбинат ее травит безбожно. Они же там после каждой смены дезинфекцию оборудования производят и все стоки напрямую в реку сливают. Про очистные сооружения никогда и не слышали. А город у нас маленький, в основном, свои дома. Люди водой из реки и огороды поливают, и моются в ней, и стирают, и скот поют. А вода совершенно негодная, скот дохнет, дети болеют. Прокуратура материалы собрала по превышению вредных веществ. Но, беспомощно развел я руками. Они просят помощь, а у меня нет своих вариантов. Что я могу? Фельетон очередной для газеты написать? Но что это даст? Это же целое министерство, а не отдельный забронзовевший чиновник. Бестолку. Межуев кивнул понимающе и задумался, пристально поглядывая на меня, а потом сказал: «Молодцы в этом вашем городке, не забывают земляков. А еще больше ты молодец, что, став москвичом, не зазнался и нос не задрал, своих не забываешь. Надо помнить о своих корнях. Кто мы без них? Голь перекатная, Иваны, родства не помнящие. Сам-то я из села Баграт, это в Хакасской автономии. Знаешь, Красноярский край, Абакан, знаю, конечно», кивнул я. «Так вот, до сих пор, как какой непорядок, помогаю своим справедливости добиваться. Людям надо помогать, тем более, если есть такая возможность. Привози все документы по этому комбинату, оставишь моему секретарю. Если там все так и обстоит на самом деле и тебя не ввели в заблуждение, то, уверяю тебя, мы этот вопрос очень быстро уладим. Нельзя так над советскими людьми издеваться». «Спасибо, Владимир Лазоревич, от всего нашего Святославля», — искренне обрадовался я и поднялся. Он протянул мне руку, мы попрощались, и я ушел. «Ну, Захаров подвел, зато Межуев поможет. Теперь надо Шанцеву звонить», — подумал я и отправился домой. Лубянка. На лекции в Левозампред Вавилов не ходил, но всегда их изучал в спокойной обстановке. Вот и сейчас он анализировал материалы лекций про полиграф и вопросы после лекции. «Сказки братьев Гримм», — усмехнулся он про себя. «Пульс, давление, реакция кожи, кроты в системе. Еще так уверенно об этом говорит. Хотя, генерал замер, вспомнив, что полтора года назад пацан также уверенно про компартию США говорил, что она из рук ФБР кормится, и первая реакция на его утверждение была такая же скептическая. А когда совсем немного порылись, то так завоняло от той компартии. Тогда Ивлев демонстрировал точно такой же напор и уверенность. А если у него чутье и интуиция так работают, взгляд со стороны всегда полезен. Вон он как уверен, что у нас есть кроты. Так, что там эта за дьявольская машинка, за которую он так агитирует? Святославль. Звонок из Москвы, Александр Викторович. Торопливо открыла дверь в кабинет Шанцева его помощница. Спасибо, Мария Михайловна. Тут же схватил он трубку и услышал голос Павла Ивлева. Приветствую, Александр Викторович. Как у вас прокуратура? Уже задокументировала нарушение по мясоконсервному комбинату. Мясоконсервному заводу, на автомате поправил его Шанцев. Собрали пробы, сдали на экспертизу. Александр Викторович, мне будут нужны все материалы, обращения граждан, ваша переписка с министерством, материалы из прокуратуры, выводы экспертов. договорился показать их члену КПК при ЦК. Если нарушения подтвердятся, то он обещал помочь. Понял, Павел, понял, все будет. Не смог скрыть своей радости Шанцев. Ему удалось таки, при помощи Ивлева, заручиться поддержкой в Москве, да еще такого важного человека. Не мог поверить Шанцев своему счастью. Они попрощались, и он на радостях вышел в приемную. «Ура, товарищи!» – громко возвестил он, радостно оглядывая всех присутствовавших. «Нашлась управа на наш мясоконсервный завод и его министерство. Будет у нас чистая река». Посетители несколько недоуменно переглянулись, не спеша радоваться, максимум, натянули улыбки на лица, а Шанцев вдруг опомнился, что со всеми разве что шапочно знаком. Привык он в бытность директором завода вот так открыто с ближайшими людьми из своего окружения общаться, они были в курсе всех проблем завода и воспринимали победы над ними директора как свои собственные. А тут у него совсем другая специфика, надо заставлять себя реагировать посдержаннее. Однако камень с души все же по поводу завода упал. Правда, осталось еще с одним вопросом разобраться. Махинации Вагановича. Шанцев созвонился со своим бывшим замом и договорился, что зайдет к нему домой после работы. Фокин жил на улице Ленина в своем доме. Они встречались периодически с Шанцевым по-дружески, обсуждали заводские новости, а в последнее время и Вагановича. Когда, в этот раз, Шанцев назначил встречу, Фокин не удивился. Но когда тот рассказал ему о подозрениях главбуха, он очень напрягся. Во-первых, ему стало стыдно, что он сам не обратил на этот момент внимания. А во-вторых, старой команде Фокин полностью доверял, и, получается, очень напрасно. Игорь Маслов, потрясенно смотрел он на Шанцева. Что, правда, с Вагановичем спутался, сам бы он никогда. Мы можем с тобой аккуратно проверить, что было выполнено из работ, на которые он выписывал материал в последнее время. Можем, конечно. Что он там делал? Металл выписывал на кровлю на базу отдыха. Поднялся Фокин и пошел к телефону. Звонок заведующей базой подтвердил подозрения главбуха. Кровлю не меняли, только покрасили. Фокин строго-настрого, под угрозой увольнения, велел держать язык за зубами и вернулся за стол. Ну, что и требовалось доказать, Сергей Ильич, серьезно глядя на Фокина, проговорил Шанцев. Остался ты без главного инженера. Ох, Маслов и дурак, покачал он головой. Столько лет бок о бок проработали. Что будем делать, в милицию заявлять, а оно нам надо? Скептически взглянул на него Шанцев. Ваганович пусть валит из города по добру, по здорову, так и задумывали. Ну а Маслов, он тебе очень нужен, Фокин задумался. Маслов был добродушным, неунывающим, душа любой компании. С ним было весело и легко работать. Но что касается профессиональных качеств, ничего особо выдающегося в Маслове не было, он вытягивал за счет того, что много лет проработал на механическом заводе, помнил и знал много нюансов. Но он не один такой. Взять хотя бы его зама Толю Тарана. Тот, вообще, пришел на завод сразу после армии. Так у него и отец здесь всю жизнь проработал, можно сказать, династия. Оба Тарана о заводе не меньше Маслова знают, а скорее всего и больше. С Масловым, конечно, проблем не было, пока Ваганович не появился, вынужден был признать Фокин. Но он больше рубаха парень, чем незаменимый специалист. Ну и после того, что он сделал, я не смогу ему больше доверять. Ну и ладно. Пусть тогда оба они убытки заводу возместят и катятся на все четыре стороны из нашего города, решил Шанцев. Увольняются по собственному. Значит, твоя задача, Сергей Ильич, прямо завтра проверить, что там Маслов еще выписывал и куда оно делось. А что касается очередной заявки, которая сейчас лежит на подписи у Горячевой, думаю, хорошо бы поймать этих жуликов за руку. Скорее всего, что Ваганович сам во всем этом не участвует, а загребает жар руками этого дурака Маслова. Поэтому твоя задача его прихватить и заставить сознаться, что Ваганович в доле. Глава 22. И как это сделать? С сомнением посмотрел на него заместитель директора. Меня каждая собака на заводе знает. Так, ну в этом я, наверное, смогу тебе помочь. Пришлю к тебе завтра Ивана Николаева из нашего ГУФТ. Ты же сказал, не будем милицию привлекать, с недоумением взглянул на него Фокин, уже просчитавший, что если Вагановича вынудить уволиться, то он из замов прямым ходом попадает в кресло директора. А вот если будет скандал и громкое уголовное дело, то из Москвы, скорее всего, своего человека пришлют. Милицию не будем, а милиционера привлечем, подмигнул ему Шанцев. Ты же сам сказал, что тебя каждая собака на заводе знает. Вот пусть Николаев и следит за Масловым, и расколоть он его тебе поможет. Главное, задокументируй все нарушения. Акт осмотра кровли на базе отдыха быстренько оформи, что там и не пахнет новым железом. И по второму случаю то же самое. И показания его заставьте собственноручные написать, что он продал, кому, куда деньги дел. А потом с Вагановичем я уже сам на основании этого поговорю. Договорились, Александр Викторович, с готовностью кивнул Фокин. Его более чем устраивал такой расклад. Ну, все, Николаева я тебе сейчас пришлю, договоритесь с ним обо всем, он парень толковый. Поднялся Шанцев и протянул Фокину руку. Уходя, он обернулся и сказал: и похоже, еще одной головной болью меньше. Павел Ивлев в Москве нашел человека, что нам поможет грязь с мясоконсервного завода обуздать. Да ну, ага, но мы ему теперь должны, сильно должны. Галя собрала в Махачкалу ответную посылку, счистила с ящика сургуч, перевернула крышку и подписала ее с другой стороны. Слушай, это же многоразовый ящик получается, заметил я. Они крышку обратно перевернут и опять нам могут что-нибудь прислать. Мне понравилось, если честно. Галя улыбнулась и озабоченно сказала: у них девочка на месяц младше наших, знала бы, что буду им посылку собирать, набрала бы колготок белых и голубеньких, а то приходится синие отправлять. Зато гольфиков и носочков белых полно, тоже положила. Андрей мне бутылку вина прислал, давай, я ему тоже бутылку подберу из своих запасов, предложил я. Есть еще место? Есть, есть, улыбнулась жена. Святославль. С утра Иван специально не стал бриться, пришел на механический завод в обычной цивильной одежде. Фокин провел его через проходную, а сам пронес на территорию завода в большой сумке его форму и спрятал ее у себя в кабинете за своим пальто. Потом нашел Ивану для маскировки рабочую телогрейку и вручил большую метлу из березовых веток. Тот надвинул на глаза старенькую шапчонку, обмотался шарфом и, изображая подвыпившего рабочего, занял наблюдательный пост в укромном месте между котельной и гаражом, где у рабочих было место перекура. Ему хорошо были видны ворота, склад, контора. Он рассчитывал, что придется целый день так просидеть, скрестив руки, обняв свою метлу и опустив голову, будто спит. Никто не обращал на него внимания. Работники гаража думали, что он из котельной, а работники котельной думали, что он из гаража. Периодически он поднимался размяться и стрельнуть у кого-нибудь сигаретку, чтобы выглядеть естественно. Иван с Сергеем Ильичем вчера часа полтора планировали эту операцию и продумали все до мелочей. Главное, не пропустить отгрузку со склада металлической сетки, которую выписал главный инженер. Фокин не знал, кто еще с ним в деле, кроме Вагановича, поэтому планировал лично схватить Маслова за руку и отвезти его в кабинет отсутствующего по болезни инженера по охране труда и технике безопасности в здании проходной, чтобы его задержание даже случайно не попало раньше времени на глаза Вагановичу. В задачу Ивана входило просигнализировать Фокину, что сетку начали грузить, а дальше переодеваться в милицейскую форму и идти в кабинет инженера по ТИП уже в качестве милиционера. Москва. Ионов сегодня меня отправил на деревообрабатывающий комбинат. Очень удачно. И от дома близко, от метро ВДНХ на трамвае, а там и до отца рукой подать. Сразу взял его кусок рыбы и решил занести после лекции. Темой моего сегодняшнего выступления был апартеид в ЮАР. Похоже, началась у нас очередная волна борьбы за права негров. Ну, апартеид мне самому не нравится. И Вася мне хороший друг. Так что готовился пламенно обличать белых расистов. Наталья Кирилловна, председатель месткома, встретившая меня у проходной, приятная блондинка слегка за 50, провела меня через всю территорию в клуб. Предприятие большое, но малоэтажное. Территория неухоженная, как у большинства предприятий. Советский минимализм. Отходы под открытым небом. Рассказал работникам вкратце о сути апартеида. Сразу получил вопрос из зала, что это за богатое слово я использовал в ходе лекции. Дискриминация. Хорошая тема, бесконечная. В мире какой только дискриминации не существует. Рассказал довольно подробно помимо расовой дискриминации, о половой и кастовой. И новые вопросы последовали, и комментарии. Но ничего сложного. В основном обличали апартеид и расистов. Несчастным неграм ЮАР наши люди сочувствовали так сильно, словно они были их собственными любимыми родственниками. Кардинальное отличие от ситуации после краха СССР, когда невзгоды рынка навалились на людей, Пришлось все сочувствия оставить для самих себя. Наталья Кирилловна сделала мне комплимент, провожая меня, что у меня терпение железобетонное. Уже все объяснил, а они все спрашивают и спрашивают. Возмущенно говорила она. «Ну, что вы?» – улыбнулся я в ответ. «Людям интересно, они слушают, спрашивают. Поверьте, лектору самому гораздо легче и приятнее работать, когда есть обратная связь, эмоциональный отклик. Намного неприятнее вещать в зал, как в пустоту, когда всем глубоко плевать, что ты там говоришь». Она недовольно пожала плечами. Видимо, такой формат лекции для нее оказался в диковинку. Сразу стало понятно, как она сама выступает. Ну, не всем же спящему залу что-то монотонно по бумажке читать. Попрощались с ней. Получил от нее в подарок деревянную шкатулку, а в ней два кусочка импортного мыла в полоску, и поехал к отцу. «Святославль, Игорь, все кончено», — постучал по актам по двум предыдущим эпизодам, лежащим перед Масловым. «Фокин, ты обворовываешь родное предприятие не первый раз. Покупатели твои тоже задержаны и уже дают показания. Мы и без тебя все узнаем». Маслов сам не заметил, как начал покусывать угол воротника своей рубашки, так разнервничался. «Пока все идет по плану», — думал Фокин, вспоминая наставление Ивана. Тот сказал, что их Маслов не профессиональный вор и нервишки у него к такому повороту окажутся совершенно не готовы. Либо сразу признается, либо почти сразу. Ну, пока он еще держится и все отрицает, но еще чуть-чуть и он поплывет. Тут, как они и договорились, минут через 15 после задержания на воротах и машины с металлом и Маслова, в кабинет, постучавшись, заглянул Иван в милицейской форме. «Разрешите забрать задержанного?» – бодрым голосом спросил он. «Будем уголовное дело возбуждать. Подождите, пожалуйста», – попросил Фокин, заметивший с удовлетворением, как Маслов резко побледнел. «Возможно, товарищ Маслов не хочет в тюрьму и готов помочь в обмен на свободу следствию в расследовании преступлений Вагановича. Мы сейчас это обсудим с ним. А вот если товарищ Маслов будет и дальше упорствовать, вот тогда уже заберете его и пусть сидит следующие лет 10». Иван вышел, кивнув. «Нам, в принципе, и показаний покупателей хватит», — добавил Фокин. «Я тебе, дураку, шанс даю, Игорь. Времени в обрез. Говори, иначе сядешь и надолго». Получив от Ивана материалы по хищениям на механическом заводе, включая собственноручные показания Маслова, Шанцев срочно вызвал к себе Вагановича. «Ну, вот и все, уважаемый Аркадий Павлович», — подумал Шанцев, потирая руки от удовольствия в предвкушении беседы.